попытайся залезть повыше», — обратился к ней. Туда же забросил подростка. Отодвинул подальше лошадь Алисии, но не стал привязывать. Мало ли чего, животное должно иметь право убежать и спасти свою жизнь. Сам сел покрепче в седло и достал меч. Здесь ножи не помогут. «Сможете расчистить мне дорогу к плащам?» — узнал у нашего отряда. Кентавры в это время как раз подняли длинные тяжелые мечи и медленно направились к противникам. Курьеры также неторопливо спустили на нас собак, и те с красной пеленой на глазах бросились на новое мясо. Сами призраки предпочитали держаться несколько позади. Сейчас наше молчаливое с обеих сторон шествие напоминало эпическую сцену из какого-нибудь известного фэнтези-фильма. Две армии сходятся в полной тишине, а потом... А потом звон мечей, рычание псов, крики союзников. Началась давка и мясорубка. Кентавры махали мечами направо и налево, стараясь далеко от меня не отходить, чтобы не попасть под воздействие хозяев псарни. Я же, в свою очередь, старался далеко не отходить от Алисии, все по той же причине. Так что приходилось сражаться прямо около деревьев, где сидели принцесса с оборотнем. Кентавры специально построились клином, в острие которого был я, и с силой пробивали собачье войско, давая мне возможность прорваться дальше. Несколько раз мне тоже пришлось применить оружие, потому что псинки прорывались через живой заслон наших защитников. Их было много, очень. Но я понимал, что моя задача — курьеры, иначе все усилия будут напрасны. «Кирилл, давай!» — крикнул Грайден, отсекая голову подпрыгнувшего пса, тем самым освобождая мне пространство. Я пришпорил коня и, перепрыгнув через упавшее тело, прорвался вперед. Сейчас я знал, что действие моей защиты ослабеет для ребят, так что у меня была всего пара минут, чтобы убрать противников. Курьеры меня заметили и, похоже, поняли, что я — страж. После первых же выпущенных в холостую черных заклинаний они смекнули бесполезность данного занятия и бросились в рассыпную, стараясь как можно ближе подобраться к дереву, на котором застыла принцесса. Но нет. Я ринулся на ближайшего призрака и голыми руками залез ему под капюшон. Как и на земле, призрак моментально осыпался пеплом. Я оглянулся, наметил следующего, его постигла та же участь. Потом еще и еще. Черт, медленно! Несколько курьеров прорвались через кентавров и подходили к дереву. Где они проходили, наши воины припадали на передние ноги и хватались за голову, а там их начинали терзать псы. Я ринулся в самую гущу событий, используя и меч, и метательные ножи, а подчас и кулаки. Еще несколько курьеров осыпались к нашим ногам, а кентавры смогли освободиться от их влияния. Но их уже так хорошо потрепали, что воины из них были практически никакие. Я заметался между нападающими, понимая, что мы не успеваем, не справляемся. «Кирилл, осторожно!» — услышал голос Алисии и успел в последний момент срубить голову подлетевшей сзади собаки. В лесу послышался еще один звук, но я обратил внимание только когда Кыс закричал. «Еще один!» Я оглянулся на крик и увидел небольшой отряд магов верхом на лошадях с мечами наголо, спешащих в нашу сторону. Но, на удивление, они бросились в самую гущу и начали рубить собак. Значит, союзники, по крайней мере, на данный момент. С примчавшейся помощью мы все же смогли полностью перерубить собачье войско, а я, как только развеял последнего курьера, обернулся, ища глазами Алисию. Мою принцессу уже снимал с дерева какой-то незнакомый парень в темно-зеленом костюме охотника, а спустя секунду Алисия бросилась ему на шею. «Альберт!» «Не понял». «Алисия, это было очень страшно. Кирилл без лишних слов подсадил меня и Кыса на дерево, а сам бросился в самую гущу событий. У меня сердце замирало с каждым ударом меча, с каждым поворотом мужчины. Я безумно хотела зажмуриться, но вместо этого во все глаза смотрела, не отрываясь, только на него, пока не почувствовала, что он наконец-то в безопасности». Но его бок и правая рука окрасились красным, как раз после встречи с одной из этих призрачных собак. Откуда-то примчался отряд воинов. Я не была точно уверена, но, похоже, это служащие дворца. Мою догадку подтвердил Арнольд, телохранитель Фредерика, мелькнувший среди новых лиц. «Я была рада его видеть, а еще больше рада, что он до сих пор на нашей стороне. Пусть я и не знала его хорошо, но часто видела, а еще помнила, что они с Фредериком были дружны». В этот момент Кирилл уничтожил последнего курьера, так что я уже была готова кричать от радости. «Алисия!» Меня отвлек от разглядывания лица моего мужчины знакомый голос. «Альберт! Господи, это же Альберт! Что он здесь делает?» Это я и спросила. Мужчина как раз снял меня с дерева, и я не удержалась и обняла его. «Как же хорошо! Теперь я чувствую, что почти дома!» «Откуда ты? Как ты нас нашел? Говори же! Где Фредерик?» «Ваше высочество!» Альберт склонил голову в легком поклоне и запечатлел на моей руке почти невесомый поцелуй. «Не волнуйтесь, теперь все хорошо. Фредерик в безопасности. Мы ждали вас и уже не надеялись, что вы придете». «Портал! Это все из-за портала!» Я немного задумалась и прервала сама себя. «Хотя это можно и позже обсудить. Где Фредерик? Веди меня к нему. Скорее! Все остальное потом!» «Конечно, Алисия!» Он нежно мне улыбнулся, поправив мой локон и убрав его за ухо. «Конечно, я отведу вас к нему. Я так рад, что вы нашлись». Это нежное и какое-то слишком личное движение заставили меня смутиться и покраснеть, а потом и вовсе немного отойти назад. Альберт – мой верный друг детства, в которого я безответно была влюблена лет до 20 или даже больше. А потом он обратил на меня внимание, и я даже мечтала, что когда-нибудь мы станем хорошей парой. Он сильный маг, а я дочь короля. Это не было бы мезальянсом и унизительным для него. С ним я могла бы развивать свой дар врачевания, не боясь быть непонятой. Мы всегда были дружны, и теперь я безумно рада была его видеть, но именно сейчас я отметила про себя, что мое сердце замирает только при виде совсем другого мужчины. И мысль о нем меня как будто отрезвила. «Кирилл! Он же ранен!» Я резко развернулась, желая найти его, но тут же лицом уперлась в частично обнаженную мужскую грудь. Собаки, хоть и были практически призраками, когти имели совершенно настоящие. Я подняла голову и встретилась с глазами цвета грозового неба. И сейчас эти глаза метали молнии. «Не помешал?» — спросил он участливо, продолжая сверлить меня взглядом. «Помешали!» — ответил за меня Альберт, явно приняв Кирилла за одного из охраны. По голосу стало понятно, что он считает вопрос исчерпанным и ждет, что Кирилл оставит нас наедине. Но это же Кирилл. Я старался, все так же смотря прямо на мое лицо и практически ощутимо проводя взглядом по моим скулам и лбу, выискивая возможные повреждения, он усмехнулся уголками губ. «Я не понял. У вас вопрос к ее высочеству?» «Отойдите на безопасное расстояние, от вас несет потом и кровью». Я вспыхнула от смущения и возмущения. «Альберт, это Кирилл, мой, он помогал мне, когда я была там». Наконец мужчины посмотрели друг на друга. Взгляд Альберта из прохладного и чуть недовольного стал поистине недружелюбным и высокомерным. Кирилл же стоял. Когда-то Андрей такое выражение лица назвал... «Председатель ЖЭКа, которому ты лично задолжал за 2 года». Он смерил Альберта оценивающим взглядом, а потом аккуратно взял меня за плечи и нагло переместил себе за спину. И уже только после этого преувеличенно дружелюбно улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. «Приятно познакомиться, Альберт. Меня зовут Кирилл. Я военной земли. Сопровождаю вашу принцессу». Альберт, в свою очередь, проводил мое перемещение за спину мужчины мрачным взглядом и презрительно посмотрел на протянутую руку. «Я – друг ее высочества Алисии Астарской. Мое имя – Альберт Милонский, граф Интер. Я наследник западной провинции Лемии, а также Паулитанских островов. Рад, что вы взяли на себя смелость позаботиться о безопасности принцессы. Будьте уверены, вас вознаградят за это. Теперь вы можете возвращаться домой. Сейчас при мне нет золота, но будьте уверены, его пришлют к вам». «Альберт», — вмешалась я, испытывая жуткое смущение от поведения друга, — «ты не понял. Кирилл просто хотел с тобой поздороваться, а не просил награды». На этих словах мой страж выпучил глаза и со смесью ужаса и искреннего сарказма в глазах уставился на Альберта. Руку он демонстративно разжал и помахал ею в воздухе. «Так делают на земле, и Кирилл сейчас не вернется туда, то есть он хотел нам помочь. Я жила в его доме». Граф Интер резко развернул ко мне голову. «Жила? С ним?» И почти с ненавистью посмотрел на Кирилла. «Ну да, но это не то, что ты...» «Не пора ли нам в лагерь?» — мягко прервал зарождающийся скандал Кирилл. «Он подвел ко мне мою лошадь, которая каким-то чудом не убежала и оказалась здесь же, и, обхватив меня за талию, подсадил на животное». «Ох, нет, Кирилл, ты же ранен! Я совсем забыла!» Я начала резво спускаться на землю, но мужчина остановил меня, обхватив стопу ладонью и не давая возможности слезть. А потом проворчал. «Не стоит. Как я понял, лагерь совсем недалеко. Как подъедем, там и подлатаешь. У нас есть более серьезные пациенты». Он кивнул на кентавров, оставшихся в сторонке. Я бросила туда взгляд, впервые оценив масштабы случившейся битвы, и тут же расширила глаза от ужаса. «Едем!» Кирилл прошел мимо застывшего статуи Альберта, у которого вздулись вены на шее, а пальцы крепко сжались в кулаки, и похлопал того по плечу. «Показывай дорогу, друг!» Тот вздрогнул и, отправив мне нечитаемый взгляд, резко вскочил на коня. «Следуйте за мной!» Где-то через час мы въехали в лагерь магов. Если бы Альберт нас не встретил, то не факт, что мы бы сами нашли это место. Окруженное со всех сторон каменными холмами, оно походило на защищенную крепость с охраной по периметру. Если проехать внутрь огромных валунов, попадаешь в цветущую долину. Перед нашим приездом здесь явно постарались маги земли, пытаясь хоть как-то сгладить незавидное положение монарха. Повсюду росли цветы и розовые кусты. Как нам объяснил Альберт, о болезни Фредерика до сих пор никому ничего не сообщалось. Но невозможно хранить в секрете подобное, особенно в таких обстоятельствах. Слухи уже ползли по лагерю, да и по всему королевству тоже. Долина была просторной и густо заставлена большими шатрами. Как я поняла, преданное войско у нас все же было. Пусть и не такое многочисленное, как при дворце. «Передай магистру Гиллану и герцогу Виконскому, что мы во время утренней охоты встретили ее высочество принцессу-регента Алисию Астарскую». Альберт свысока взглянул на Кирилла, который сидел на лошади неподалеку от меня, и ее сопровождающих. Да, я заметила, что факт того, что Кирилл ехал рядом с нами, а не позади, как кентавры из охраны, а также Кыс, к ним затесавшийся, совершенно не нравился графу Интеру. Он несколько раз пытался намекнуть мне, чтобы я отослала стража, но я не реагировала на его намеки. А Кирилл откровенно посмеивался над неудачными попытками графа намекнуть мне о том, что он хочет остаться наедине. Вообще, я была удивлена поведением Альберта, а если точнее, удивлена и расстроена. Он смотрел на моих друзей свысока, как будто не считал их ровней. Я попыталась вспомнить, как он раньше себя вел, и, к своему стыду, не смогла припомнить его отношение к прислуге или простым людям. Я этого не замечала. Я видела только то, как он относится ко мне или к великородным лордам. И меня все устраивало. Я сама не очень реагировала на прислугу. И сейчас мне стало стыдно. Нет, я всегда была вежлива и любезна, но никогда не ставила себя на одну ступень с ними. Интересовалась ли я их жизнью? Волновали ли меня их проблемы? Только в общем и целом. Отец учил меня, я слушалась и думала, что этого достаточно. Земля изменила меня. Теперь я врач, а для врача не существует титулов. А раньше... Да, я сама общалась с простыми людьми, особенно когда училась целительству. Общалась со знахарями и с травниками, но об этом почти никто не знал. Альберт, например, не знал. Я вообще не особо распространялась об этой стороне своей жизни. Теперь его манеры уже не казались безупречными. Они были высокомерными и пренебрежительными к окружающим. И это было больно. Я вздохнула, но уже в следующую минуту счастливо улыбнулась. От самого большого шатра по дороге к нам бежали мои самые верные соратники. Магистр Гиллан, мой учитель и наставник, а также герцог Виконский, первый советник королевства и церемонимейстер в одном лице. «Ваше высочество!» — еще на подходе закричал магистр. Я слезла с лошади и с радостью подбежала к мужчинам. Они остановились в трех шагах от меня и низко поклонились. В глазах старого мага блестели слезы. Я не выдержала и обняла его, легонько похлопав по уже сгорбленной спине. «Мы ждали вас, миледи!» Церемониймейстер глядел на меня счастливым взглядом. Он внимательно осмотрел меня на предмет повреждений и, как заботливый дядюшка, усмехнулся в густую бороду, глядя на мою юбку-брюки, которую я приобрела в Нориле. «Я тоже счастлива видеть вас, ваша светлость. По счастью, нам встретился Альберт и проводил в лагерь, а то, боюсь, мы бы сами не нашли дорогу сквозь лес теней. Кстати, почему именно он?» «Потому что, ваше высочество, здесь нас будут искать в последнюю очередь». Герцог обвел взглядом окружающее пространство. «Лес теней опасен для тех, кто с ним не знаком, особенно по ночам. Магию в нем лучше не применять. Она искажается и может принять совершенно немыслимую форму». «Вас сопровождали кентавры? Вы очень долго до нас добирались. Мы начали волноваться». «Да, вы правы, но это длинная история. Ваша светлость, магистр, я хочу вам представить Кирилла. Я о нем писала. Он сопровождал меня всю дорогу сюда». Я оглянулась на спутника, а он уже стоял рядом со мной. Мужчина склонил голову в уважительном поклоне, что меня очень удивило, и заговорил. «Магистр Гиллан, герцог Виконский, я рад быть представлен вам. Ее высочество много рассказывало о вас». С минуту мужчины внимательно изучали Кирилла, а потом магистр заговорил. «Мы тоже, юноша. О вас мы много слышали и надеемся, что вы нам о себе расскажете. В частности, то, как вы прошли через портал».